Глава 3. Поселение Ромашка. Если предельно коротко, то по местной легенде все игроки возрожденные. Пока мы бодро топали по городку к местечку, которое мне хотел показать Дар, мое просвещение продолжалось. Души героев, погибших в древней Великой Битве. Боги призвали нас снова послужить этому миру, спасти его от разрушительных сил хаоса. Аватары, как новое физическое воплощение, вписываются в эту легенду на ура. Шагая рядом, я с интересом поглядывал по сторонам. Этот мирок не мог похвастать ни луной, ни звездами, но, несмотря на ночь, света все же имелось вполне достаточно, чтобы различать подробности. Подсвечивало само небо, выглядевшее как молоко, накрытое темным стеклом. Да и крохи-феи, живущие в густых зарослях по сторонам дорожки, тоже вносили посильный вклад. Среди веточек и листьев их сновало просто несметное количество. Непонятно, чем они там занимались, но их оживленная суета казалась вполне осмысленной. Может, их так перевозбудила погода? В воздухе стоял запах грядущего дождя, и крохи, например, готовили свои жилища к ненастью. Ну, там, не знаю, листочки укладывали поплотнее. Впрочем, пока на вымощенную плиткой дорожку не упало ни капли. «Значит, боги здесь есть», — заключил я. «Что хорошего можешь о них поведать? Чую, мне в ближайшее время предстоит выбрать покровителя. Было бы неплохо узнать заранее, что к чему». «Не гони коней, зуб. Поднимайся за мной». Дар легко взбежал по каменным замшелым ступенькам на вершину лестницы. «Этот холм называется средоточием 9 миров. Осмотрись. Хочу рассказать кое-что интересное». Вершина холма представляла собой вымощенную каменными плитами площадку около 15 метров в диаметре, плоскую как блин. А взобрались наверх мы, как выяснилось после осмотра, по одной из четырех лестниц, ведущих от подножия с разных сторон. Кстати, хоть высота и небольшая, всего метров 6, обзор отсюда открывается отличный, и весь поселок, опоясавший подножие холма, просматривался как на ладони. И оказался он гораздо меньше, чем я ожидал. Я насчитал всего 4 строения. Все были одноэтажными, круглыми, с плоскими крышами, поросшими кустами и увитыми плющом. Какая же это, блин, ромашка! Это уж скорее клевер какой-то, судя по количеству лепестков. А еще я обратил внимание, что поселение не выглядело укрепленным. Ни стен, ни вышек. Это показалось мне вполне естественным. Стартовый поселок — зона абсолютной безопасности для новичков и никогда не должен подвергаться нападениям. «Дар, а здесь всегда так пустынно? Сколько вообще народу обитает в поселке?» «В Ромашке числится 30 человек, не считая представителей администрации. Как только кто-либо из 10-х уровней покидает песочницу, в репликаторе пробуждается новенький. И никак иначе». «А почему пустынно?» Люди на квестах, а локация весьма обширная и не всегда есть возможность вернуться в поселок. Поэтому нередко ночуют, где придется. Но многих ты все равно увидишь, когда займемся выполнением ежедневок. А теперь хватит праздных вопросов, включи карту под запись, — потребовал Дар. «Карта», — произнес я мысленно, и в окошке в правом верхнем углу, до этого пустовавшем, проступило минимизированное изображение того, что я увидел с вершины. Тренировочная площадка, гостиница, репликатор, управа. По мере того, как Дар, поворачиваясь вокруг своей оси, называл объекты, на которые падал его взгляд, их названия загорались на моей карте. «Все записал?» «Да, готово». «Предназначение, думаю, понятно из названий. Управляющего опорным поселением звать Эско. Но лучше обращайся почтительно. Господин Эско. Или господин Куратор. С этой сволочью лучше не ссориться, а любой новичок по правилам обязан представиться в первые же сутки. Но это еще успеется». «И почему же сразу сволочью?» Я насторожился. «Пообщаешься — поймешь. Далее. Смотри сюда и записывай». Дар прошел в центр площадки и произнес в пространство. «Активировать порталы!» Прямо возле моих подошв из каменной толщи пробился свет. Плитка словно стала прозрачной, а затем свет потек в стороны, расширяясь. Я ошарашенно отскочил на шаг, глядя, как возле ног формируется сияющий полутораметровый круг с четкими границами. А когда поднял взгляд, выяснилось, что этот круг не единственный. Они протаяли во тьме один за другим, заняв всю площадь вершины средоточия. 8 сияющих штуковин, образовав идеально ровное ожерелье из 8 горящих бусин. А в 9-м по центру преспокойно стоял Дар, наблюдая за мной с каким-то нездоровым интересом. «Любишь эффекты?» Я слегка нахмурился. «Ну и рожа у тебя, зуб!» Дар добродушно рассмеялся. «Не бойся, активация не полная. Пока не достигнешь 10-го уровня, порталы тебя просто не пустят. Жальник меня когда-то так же ошарашил. Мне понравилось. Особенно красиво получается в ночное время». «Ага, и теперь ты по эстафете впечатляешь других. Что-то вроде посвящения новичка, да? И куда же эти порталы ведут из... ромашки?» «Это самое интересное, брат. В Дивносаде, как ты уже знаешь, можно достичь только 10-го уровня. Эти порталы — наше ближайшее будущее. И ведут они в локации постарше, точнее, в 9 из бесчисленных миров Вселенной X. Стоп, не перебивай, я перечислю. Тот, что возле тебя — свободные равнины, затем Древо Жизни, Степи Гнева, Камышовый мир, Колыбель Богов, Мыс Страха, Долины Лунной Тени, Самшитовый город. Проникнись этим моментом». «Будем считать, что проникся». Я кивнул. «Звучит красиво, интригует, даже завораживает перспективой. Но ты сказал бесчисленные миры. Приукрасил или...» «Все довольно просто и сложно одновременно. Здесь нет системной справки, а администраторы, или по-местному смотрители, помалкивают, выполняя лишь свои обязанности по поддержанию порядка. Подозреваю, они и сами всего не знают. Ссылаются на то, что для функционирования системы в этих знаниях нет необходимости. Так что в основном информацией делятся друг с другом только игроки. В общем, считается, что миров этих до чертиков. Может, сотни или даже тысячи. Но сейчас советую голову не забивать. Как вырвемся отсюда, узнаем поточнее». «Погоди, а вот эти 9-е врата, в которых ты стоишь, они-то как называются?» «Вот чую, что какие-то особенные, раз расположены посередке». «Официально Инферно, а неофициально дырка в заднице. А вот почему не скажу, зуб? Время на справку закончилось». «Игрок Дар предлагает вам покровительство ментора. Принять? Да, нет. Отказаться смогу в любое время?» На всякий случай уточнил я. «Слушай, ну ты и жук. Полчаса уламываю, а ты все еще мнешься». «А чего ты ждал?» Я пожал плечами. «Должен же я здесь как-то освоиться. И чертовски не люблю действовать наугад». «Да ёпт, дождались!» Понизив голос, с досадой ругнулся Дар, глядя куда-то в сторону. «У нас гости». Я услышал шаги. По лестнице, ведущей от управы, взбежал незнакомец, бросил на нас с Даром поочередно внимательный оценивающий взгляд, который мне почему-то не понравился, и уверенно направился ко мне. Выглядел он солидно. На крепкой широкоплечьей фигуре ладно сидела черненькая кольчужная рубашка с длинными рукавами. А набедренные щитки, прикрученные ремнями поверх плотных кожаных штанов, сияли начищенной сталью. На плече у него, небрежно придерживаемая правой рукой, затянутой в кольчужную рукавицу, лежала длинная рукоять боевого молота. Пока он с равнодушно надменным видом топал ко мне, позвякивая металлом при каждом шаге, я прищурился, и система выдала краткую справку. Игрок Гонор. 9-й уровень. Раса человек. Класс клирик. Клан камышовые коты. Клирик замер в двух шагах, ухватился за мощную рукоять молота обеими руками и с размаху опустил на балдашник возле ног на каменную плитку. От лязгающего удара аж искры полетели. Любят они тут, блин, представления. А до меня, кстати, только сейчас дошло, чего не хватает в имени Дара — название клана. Он был сам по себе. Я и сам не люблю поспешных решений вступать в клан, когда неизвестен ни социальный баланс группировок, ни игровая механика. В общем, необдуманное это дело. Но он уже 7-й и все еще нигде. Почему? Подозрительно. «Новичок Зубоскал!» — с важным видом обратился ко мне Гонор. «Я заместитель главы камышовых котов, одного из ведущих кланов, берущих свое начало в песочнице». «Гонор, мы же договаривались!» Дар сердито перебил клирика. «И коты, и дети обещали, что у меня будет возможность выбрать новичка в первые сутки, без вашего вмешательства». «Не я нарушил договор». Клирик пренебрежительно покосился на Дара. «Все претензии к Алисе. Эта вероломная сука забрала остальных. Котам вообще ничего не досталось, так что не мешай». «Итак», — он снова повернулся ко мне, сверля взглядом. «Новичок Зубоскал, официально предлагаю вступить тебе в наши ряды. Что скажешь?» «Что быстро только кошки родятся». Я с некоторым усилием скроил вежливую улыбку, немного нервничая, но всем видом стараясь показать, что ни его уровень, ни его прикид, ни его должность меня ничуть не впечатлили. Надеюсь, у меня получилось. Не знаю, что тут за возню затеяли старожилы вокруг новичков, но мне это не нравится. Так что вступать куда-либо, не выяснив, что к чему, я не собираюсь. Да и физиономия этого клира мне чего-то не по душе, не говоря уже о нике и манере поведения. Тоже мне пуп земли. «Советую не дерзить и хорошенько подумать еще раз», — неприязненным тоном посоветовал Гонор. «Пока у тебя нет ментора, ты можешь отказаться от предложения вступить в клан трижды, а потом вступишь уже на наших условиях, а не на общих. Завтра я спрошу еще раз». «Ну, если предложение Дара избавит меня от общества этого типа, то уже только ради этого стоит согласиться». Сообщение с предложением менторства все еще висело в системном окне, и я нажал «Да». Надпись мигнула и сменилась следующей. «Поздравляем! Теперь вы являетесь учеником игрока Дара. Ваш опыт за победу над противниками увеличен на 5%. Ход не остался незамеченным. Клирик сразу поскучнел и посмотрел на меня так, словно я уже мертвец. «Дело твое. Ты свой выбор сделал». «Что ты имеешь в виду?» Не снизойдя до ответа, Гонор одним сильным движением вскинул молот на плечо, резко развернулся и потопал по лестнице вниз. А я, глядя ему вслед, вдруг обнаружил, что мое сердце бьется учащенно, словно я только что избежал хорошей драки. Да и Дар выглядел встревоженным и крайне огорченным. Улыбаться его явно больше не тянуло. Перехватив мой вопросительный взгляд, он со вздохом обронил: «По этой Алисе давно уже инферно плачет». «А ты не хочешь объяснить, что происходит?» «Сперва займемся делом, а все вопросы потом, хорошо? Пора выяснить твой класс». «Выяснить мой класс? О, вот это действительно интересно». Настолько, что вся эта мышиная возня вокруг новичков сразу отодвинулась на второй план. «Игрок Дар предлагает вам вступить в его группу. Принять. Да, нет». «Жми «да». Менторство без группы бесполезно», — проворчал Дар, двинувшись к лестнице. «Мда, основательно ему этот Гонор подпортил настроение». Я подтвердил запрос, и система тут же услужливо поведала очевидное, что теперь я состою в группе игрока Дара, и право на распределение добычи принадлежит ему. Что ж, поживем, увидим, насколько он справедлив в дележке. Тем более, что пока делить нечего. С макушки средоточия мы спустились уже по другой лестнице, и через минуту, пройдя по длинной мощенной дорожке, обрамленной все теми же светящимися кустами и феями, оказались внутри строения под названием «Тренировочная площадка». Просторная 30 метров в диаметре и высотой 4 метра. Цилиндрическое сооружение из серовато-розового мрамора освещалось внутри многочисленными факелами, закрепленными на стенах через равные промежутки, заполненные оружейными стойками. Отсветы от язычков пламени весело плясали на многочисленных острых гранях самых разнообразных инструментов, предназначенных для порчи здоровья ближнего. Копья, алебарды, топоры двуручные и одноручные, всевозможные мечи, палицы, кистени и прорва, колющая, режущая, рубящего, чему я и названия не знал. От вида такого оружейного изобилия у меня прямо глаза разбежались, а руки зачесались. И я прямо с порога устремился к ближайшей оружейной стойке, горя желанием все перещупать собственноручно. Но Дар, совершенно верно истолковав мои намерения, неожиданно крепко — вот оно преимущество 7-го уровня — ухватил меня за плечо и заставил остановиться. Бррр, ощущение, словно я зацепился за железный крюк, основательно вбитый в стену. «Не суетись, Зуб, трогать ничего нельзя, иначе получишь совсем не то, что нам нужно». «А менее туманно можно? И что значит получить совсем не то, что тебе нужно?» Я поморщился, дернул плечом, высвобождаясь. Подозреваю, что если бы маг не захотел отпустить, ничего бы у меня не получилось. Но он отпустил. И даже слабо улыбнулся. Тень от той улыбки, которая сияла у него на губах в баре. «Немного терпения, брат. Все, что надо, я расскажу. Ментор я или где? Я просто обязан. Но для начала подойди-ка вон к тому голему». «Голему? Вон та статуя в центре совершенно пустого зала?» Я всмотрелся внимательнее. Статуя, олицетворяющая могучего широкоплечего воина, закованного в сплошные латные доспехи, оказалась на поверку деревянной. И все ее доспехи, сплошь испещренные отметинами рубящих ударов и оспинами от наконечников стрел, выглядели плачевно. «Это что, единственный манекен для тренирующихся?» Информационное сопровождение гласило: «Определитель класса». Чем дальше, тем любопытнее. «Да, да, к нему!» Перехватив направление моего взгляда, кивнул Дар. «Топай! Подойди и встань спиной к спине!» «Это еще зачем?» «Я же сказал, что все объясню! Шевелись, зуб! Просто делай, что прошу!» «Ну ладно, буду паенькой. Чего и в самом деле время тянуть. Если ему проще объяснять по ходу дела, то пусть так и будет. Пойду человеку навстречу». Я подошел к статуе воина, окинул его подозрительным взглядом. Вблизи воин оказался еще внушительнее, чем с порога. Метра под 2,5. Макушкой я лишь доставал до нагрудника его доспехов. Стоит себе неподвижно, вцепившись латными перчатками в рукоять огромного двуручного меча, вертикально опущенного острием в каменный пол. И свирепо глядя на окружающий мир сквозь прорези деревянного рыцарского забрала, вырезанного в форме оскаленной волчьей морды. Внушительные зубки. Нападать он вроде и не собирается, а то при его габаритах он меня запросто сомнет. Или голову откусит. Шучу, шучу. А вообще деталировка просто поразительная. Все сочленения, ремешки, заклепки, как настоящие. Даже жаль, что такое произведение искусства тут используют как обычный манекен. Вон как поверхность попортили паразиты. «Достань из котомки уник!» — скомандовал Дар, когда я, налюбовавшись, зашел к воину за спину и повернулся затылком к лопаткам. «Достать что?» «Ах да, ты же не знаешь. Шон, собственно, расшифровывается как шаблон оружия новичка. В обиходе уник». «Так бы и сказал, палку!» Я выудил из котомки требуемый предмет, а котомку задвинул обратно за спину, чтобы не мешало. «Лучше этой палки ты ничего не найдешь», — сознанием дела заверил Дар. «Поверь, уник тебя не разочарует. А теперь делай, как скажу. Закрой глаза». Убедившись, что я так и сделал, он продолжил. «Теперь представь, чем бы ты хотел вооружиться по своему желанию. Очень надеюсь, что ты предпочтешь оружие именно ближнего боя. Это пойдет на пользу нам обоим». «Ближнего боя? А что, ничего не имею против. У этого деревянного братана, к примеру, весьма внушительный дрын в лапищах. Мне бы такой не помешал». Стоило подумать, и Шон, который я сжимал обеими руками, неожиданно потеплел. Причем с каждой секундой становился все горячее. И даже, кажется, тяжелее. «Не открывай глаз!» Дар повысил голос, предупредив мою реакцию. «Думай! Пусть работает воображение!» А теперь и баланс изменился. Ладони ощутимо начало отгибать в запястьях, пришлось сжать покрепче, напрягая мышцы рук. «Что за...» «Зуб!» — вдруг оглушительно рявкнул Дар. «Обернись, ты в опасности!» В ту же секунду я почувствовал за спиной движение чего-то массивного, и бритая кожа на затылке пошла мурашками. Слух уловил нарастающий скрип трущегося дерева. Я совершенно точно знал, что ничего живого там быть не должно. Только голем. «Голем?» Мое тело само собой пришло в движение. Глаза широко распахнулись. Стремительно развернувшись вокруг оси, я изо всех сил замахнулся, невесть как оказавшимся в руках длинным светящимся мечом. Взгляд выхватил встречное движение. Гигантское лезвие двуручника в руках ожившей статуи, нависшей надо мной, уже летело мне в лицо, собираясь снести непутевую башку. А прорези забрала горели огнем живого и полного ненависти взгляда. Стали дерева столкнулись с оглушительным скрежетом, высекая искры. Мой меч отбросило в сторону, и я, потеряв равновесие от мощной отдачи, упал на колено, чувствуя, что сейчас мне и придет пипец, полный и окончательный, после следующего выпада голема. Но он замер, прямо в замахе, одеревенел снова, а огоньки в глазах его деревянного забрала медленно угасали. И также медленно затухало свечение меча, превращая его в обычную по виду железяку. Меня била дрожь. Уткнув конец клинка в пол, я медленно поднялся, чувствуя в ногах предательскую слабость. Не оставляло ощущения, что только что находился на волосок от смерти, и лишь природная реакция спасла меня от гибели. И тут же вспыхнуло системное сообщение. «Поздравляем! Вам присвоен игровой класс «Воин». Поздравляем! Вы получили специализацию атакующего типа «Воин стихий». «Воин стихий» способен сразить врага как своим клинком, так и силами природных стихий — огня, воды, воздуха. «Воин стихий» способен навязывать бой издалека, ошеломляя врага магическими выпадами, а завершать схватку — могучими ударами оружия, заряженного мощью стихийных сил. Примечание. Каждое распределенное очко умений в специализации «Воин стихий» увеличивает урон на 1%. «Неплохо, поздравляю!» В голосе Дара я уловил некоторое разочарование и недоуменно глянул на него. Ментор подошел поближе, приятельски хлопнул по плечу и улыбнулся уже не так напряженно, как минутой раньше. «Ну и шуточки тут у вас!» — с трудом выдавил я. От кипящего в крови адреналина меня все еще колотило. «Я надеялся, что ты получишь именно этот класс, воина», — признался Дар. «Но специализация «Воин стихий» — это немного не то, на что я рассчитывал. И все же неплохо. Ознакомься со своими первыми умениями, активируй их, и нам пора выдвигаться». Не слушая его, я рассматривал свой меч. Разжав судорожно сцепленные на рукояти пальцы правой руки, чуть ли не с благоговением провел подушечками помедленно, словно нехотя гаснущему лезвию. Шероховатая на ощупь сталь казалась теплой, живой. Я чувствовал меч продолжением руки. Система услужливо сообщила сведения. Старый клинок павшего воина. Полуторный меч, прочность 30 из 30. Рубящий урон от 4 до 10, режущий от 3 до 8. Тип предмета — уникальный. Ограничение по использованию — класс «Воин», привязан к душе. Полуторник, значит. Лезвие длиной сантиметров 80. Широкое, почти как у мясницкого тесака, да еще и с односторонней заточкой. Узкая гарда с изогнутыми в сторону острия концами, чтобы перехватывать лезвие вражеского меча. Обтянутая кожаной лентой рукоять заканчивалась массивным навершием в форме слегка сплюснутого с боков шара. Знания о том, как владеть оружием, всплывали в сознании как бы сами собой. Навершие — важный момент балансировки. Кроме того, если ладонь во время боя соскользнет по рукояти, то навершие не даст оружию вырваться из руки. Да и в зубы врагу неплохо можно засветить, если подберется слишком близко. А привязан к душе, видимо, означает, что я не могу его потерять в случае смерти. Опустив взгляд к острию, по-прежнему упертому в пол, я обнаружил, что вместо кед смотрю на носки кожаных сапог. Опля! С нарастающим изумлением осмотрел всю свою разительно изменившуюся одежду. Ткань потемнела и огрубела, приобрела структуру плохо выделанной кожи. Более того, теперь у предметов возникли дополнительные характеристики. Оказывается, нужно было просто определиться с классом. Куртка новичка из тонкой кожи. Защита 25. Прочность 25 из 25. Штаны новичка из тонкой кожи. Защита 22. Прочность 22 из 22. Пояс новичка из тонкой кожи. Защита 8. Прочность 8 из 8. Сапоги новичка из тонкой кожи. Защита 15. Прочность 15 из 15. Ясненько. Судя по параметрам, прочность здесь напрямую связана с защитой, и защита, соответственно, будет уменьшаться с падением прочности. А значит, надо будет все снаряжение своевременно ремонтировать или менять, чтобы не остаться в самый ответственный момент с голым задом в окружении жаждущих твоей крови врагов. А еще заметил, что у меня изменилась одна из основных характеристик. Энергия выросла вдвое и теперь составляла 100 единиц. Налюбовался? Насмешливый голос Дара вырвал меня из созерцания. А теперь, наконец, открой панель древа умений и активируй способности. Я мысленно кликнул, разворачивая нужную вкладку. Никакого древа умений я не обнаружил, а умений оказалось ровно 2. Обжигающая вспышка, ранг 1, 0 из 100. Боевая способность наносит 10-15 дополнительного урона силой огня при физической атаке, дает 1 очко атаки. Тип действия мгновенное, условие применения — ближний бой. Клинок бури, ранг 1, 0 из 100, защитная аура. Попадание способностей с вероятностью 25% наносит дополнительный урон силой воздуха. Тип действия — мгновенное. Восстановление ауры — 1 час. Время действия — 1 час. Неплохо для начала. Да чего душой кривить? Отлично! Один боевой удар и довольно толковый баф, позволяющий теоретически неплохо усилить каждый 4-й выпад. Причем эта самая вспышка намного сильнее урона полученного оружия. Это что, мне такой хилый меч попался? Или я буду настолько сильным в магическом плане? Или просто пока не установился баланс между магическим и физическим уроном? Еще бы понять, что означает «очко атаки» для полноты картины. Не терпелось выяснить, как это будет выглядеть на практике, но влупить по голему я не рискнул. Он здесь определенно не для тренировки. Да и вообще, опасный дядя. «Слушай, а ножны где взять?» Задал я резонный вопрос, малость остыв после всех полученных плюшек и заинтересовавшись более прозаическими нюансами. «Не понадобится», — отмахнулся Дар. «Как я, по-твоему, ношу посох при длительных переходах?» «Понятия не имею. Пока я лишь вижу, как ты держишь его в руках». Снисходительно улыбнувшись, Дар закинул посох за плечо, а затем повернулся ко мне спиной. Ничем не удерживаемое древко посоха парило в сантиметре напротив позвоночника. «Занятно», — признал я не без восхищения. «Все тот же энергоисточник, о котором ты говорил?» «Понятия не имею», — ментор пожал плечами. «Но так это работает. Чертовски удобно. Иначе забодаешься таскать в руках или на плече». «Согласен. А по ногам при ходьбе не бьет?» «Ты удивишься, но нет. Единственный минус — если сильно устаешь, то приходится оружие брать в руки, иначе свалится со спины». Теперь, когда я обрел класс, система стала более щедрой на справку, и я наконец-то разглядел дополнительные сведения о менторе. Игрок Дар, 7 уровень, раса человек, класс маг, специализация флоромант. «А флоромант — это что, Дар?» «Лекарь, которому подвластны силы природы». Дар подмигнул. «Не стану скрывать, специализация ментора меня приятно порадовала. Черт, да из нас получится отличная связка. Дамагер плюс хил. И пока уровень у меня не высок, я определенно под надежной защитой игрока, который старше меня на целых 6 уровней. Но кое-что мне не давало покоя, и я не преминул воспользоваться паузой. Ты обещал просветить меня насчет твоих проблем с кланами». На что Дар состроил досадливую мину, махнул рукой и двинулся к выходу. Я догнал его уже за порогом, и здесь мой ментор соизволил пояснить. «Зуб, я отвечу на любые твои вопросы о кланах и о проблемах, связанных с ними, но только после того, как увижу тебя в деле. Мне нужно узнать, что ты за человек и что ты за боец, понимаешь? Одно гарантирую точно. За эту ночь, если все будешь делать правильно, помогу тебе поднять 2 или даже 3 уровня. Устраивает тебя такая перспектива?» «Хороший вопрос. И щедрое предложение». Я очень медленным взглядом обвел окружающую картину, вздохнул полной грудью свежий ночной воздух, приятно пахнущий травами. Растительность, где обитали феи, уже не светилась так ярко, как раньше, поселок постепенно погружался во тьму, словно уходящий в морскую пучину корабль. Ощущение надвигающейся грозы, поселившееся в душе, когда я покинул гостиницу, теперь окрепло. Нет сомнений. Скоро быть дождю. И точно. Над поселком пронесся приглушенный раскат грома, пришедший издалека, а секундой позже налетел влажный порыв ветра, тревожно зашелестев листочками кустарника. Мне определенно все больше нравился этот мир. Нравилось ощущение своего нового тела. Нравилось, как все было устроено. Еще чертовски нравилось, как все вокруг выглядело, хотя стояла ночь, и мало что можно было разглядеть в подробностях. Значит, днем будет еще лучше? Подозрительная эйфория? Все еще действует витаминчик? Да плевать! И на послание от самого себя, которое я получил в гостинице, тоже плевать. В конце концов, три жизни у меня есть. Гадать, кто станет моим убийцей, если тот и сам еще этого не знает, бессмысленная трата нервов. А как только тот нанесет первый удар и раскроется, вот тогда и настанет момент решать эту проблему. И поддержка Дара мне тогда ох как понадобится. Так что дружеские отношения с ним стоит закрепить. А сейчас? Сейчас я просто жаждал действия и больше не стал медлить с ответом. Да, меня устраивает твое предложение, Дар. Вот и отлично. Как-то устало вздохнул маг, и мы скрепили соглашение крепким рукопожатием. Что ж, тогда лови свой первый квест. Игрок Дар предлагает разделить сюжетное задание «Преданный друг». Да? Нет.